Глава восьмая. Коротков как в воду глядел. Правда, внуки у Светланы Михайловны, слава богу, были здоровы, как и прочие члены семьи. Зато в ночь с пятницы на субботу произошла авария на электростанции, и в субботу с утра электричества в здании Главного управления внутренних дел Москвы не было. Ни в одной розетке и ни в одном шнуре. Касьянову это, правда, совершенно не смутило. Пусть нельзя делать тонкую работу, но льющегося в окна дневного света вполне достаточно для того, чтобы заняться писаниной. «Не плачь», — заявила она Насте, которая расстроилась, в самом деле чуть не до слез. «Я пока справки и заключения буду писать, а как только свет дадут, займусь твоими пальцами. А если света до вечера не будет?» «Ну, когда-нибудь его починят, в конце концов. Не сегодня, так завтра». Не завтра, так в понедельник. Да ты не отчаивайся. Сейчас наше руководство всех на уши поставит с этим электричеством. У нас же в дежурной части все остановилось. Так что максимум через час все наладят. И оказалась права. Около 11 утра радостно засветились лампочки и экраны компьютеров, а в половине второго в Настином кабинете раздался звонок внутреннего телефона. Образец номер 18. — сообщила Касьянова. Настя тут же стукнула в стенку, и через пару секунд на пороге возник Юра Коротков, который тоже с нетерпением дожидался результатов. — Кто у нас под номером 18? Юра открыл список и быстро пробежал его глазами. — Черкасов Михаил Ефимович, 36 лет, проживает на Мурановской улице, недалеко от станции метро Биберева. Работает в Перове, в фирме «Домовой». Чем занимается фирма? Это что-то типа фирмы «Заря». Помнишь, были такие при советской власти? Выполняли любые домашние работы. Мыли окна, убирали квартиры, вешали новые светильники и книжные полки, сидели с детьми. «Ясно», — кивнула Настя. «Как раз то, что надо, чтобы хорошо знать район и знакомиться с людьми в семьях, куда его приглашают. У него какой профиль?» «Черкасов — мастер на все руки. По крайней мере, так утверждает наш друг Силуянов. Окна моет, люстры и полки вешает. Даже на уборку квартир его посылают». «Ладно, тогда сделаем так. Сейчас закажем справку по этому Михаилу Ефимовичу. А сами поедем, посмотрим на него». Она вынула из сейфа огромную, сантиметров 70 в длину, нарядную коробку конфет. «Пошли. Отнесем бабе Свете. Она же из-за нас сегодня на работу притащилась». «Откуда коробка?» — спросил Коротков. «Купила». «Откуда же ей иначе взяться?» — усмехнулась Настя. «Сколько с меня?» «Да ладно, Юр, не бери в голову. Не надо. Ася!» Никто никогда не подсчитывал, сколько у оперативников уходит денег на то, чтобы выполнять служебный долг. А зря они считали. Потому что оказалось бы, что по тем или иным причинам работник уголовного розыска должен лезть в свой кошелек так часто, что вообще непонятно, на какие деньги он живет. За любую экспертизу или исследование, сделанные побыстрее, без очереди или в нерабочее время, бутылку или коробку конфет, в зависимости от количества экспертов и их половозрастных характеристик, секретарши в приемных, водители персональных машин, бабушки-соседки, работники РЭО и многие другие, с кем по ходу работы приходится вступать в контакт с сыщиком, все они требовали затрат. Потому что никто из них не станет тратить на тебя время и тереть мозги, что-то припоминая, рассказывая и отвечая на вопросы, если ты пришел к ним с пустыми руками. Без розы и шоколадки Кэтбери с изюмом и орехами секретарша на тебя даже не посмотрит, а без торта и неторопливого чаепития никакого доверительного разговора с бабулей-пенсионеркой у тебя не сложится. И не мечтай, дружок. Не говоря уж о том, что собственный автомобиль есть далеко не у всех оперативников. И чтобы хоть что-то успевать по работе, им частенько приходится пользоваться услугами такси и частников, которые, естественно, возят их не бесплатно. И столь же естественно, что никому никогда и в голову не приходило эти затраты сыщикам компенсировать. Настя всегда брала подобные траты на себя, даже если заинтересованной в деле была не только она одна. Но Коротков, узнавая об этом, начинал сердиться, кричать, стучать кулаком по столу, топать ногами и требовать, чтобы Настя приняла от него хотя бы половину затраченной суммы. «Да ладно, Юрик, не обеднею», — говорила она в таких случаях. «А меня это не касается», — отвечал он. «Я хочу отдать тебе деньги не потому, что ты бедная и тебе нечего будет кушать, а исключительно ради самого себя. Мне неприятно, что я как бы живу за твой счет, понимаешь? Мне. И я хочу ради собственного спокойствия отдать тебе деньги и знать, что не сижу на твоей шее». Но Насте все равно было неудобно брать у него деньги. Она понимала, что ее кабинетный стиль работы фактически освобождает ее от множества трат, на которые вынуждены идти сыщики, собирая информацию по крупицам и вступая в контакты со множеством людей по всему городу. Однако Коротков бывал в таких случаях непреклонен, как, впрочем, и Коля Силуянов. Они всегда возвращали Насте свою часть денег. Были среди сотрудников отдела и такие, кто и не думал об этих глупостях, считая само собой разумеющимся, что, коль они тратят деньги, работая за пределами здания на Петровке, то Каменская не переломится, покупая спиртное и конфеты для экспертов, дознавателей и сотрудников информационного центра. Отдав Касьяновой конфеты, Настя и Коротков уселись в его ветхое транспортное средство и отправились на север, на улицу Мурановскую.